Раз-раз. Слышно? Раз-раз. Хорошо. Слышно? Хорошо. Хорошо. Нас прервали. Так вот. Ты, наверное, думаешь, что этот мир надежен и прочим, да? Ты же не сомневаешься. Живешь в потоке информации, сидишь в интернете, заказываешь доставку суши и пиццы. У тебя банковская карточка, работа, отношения... Вся твоя жизнь прочно и надежно. Не так ли? А если не так? А если не так? Если это ошибка. Если это ошибка, что будешь делать? Что будешь делать? Что будешь делать? Что будешь делать? «Осколки тьмы». 6-я серия. Елена Брюлле. Виртуальные каникулы. В эфире экстренный выпуск новостей. В студии Милена Коробейникова. Здравствуйте. Сегодня 15 марта 2050 года. Мы продолжаем рассказывать о катастрофе, разыгравшейся в виртуальных каникулах. На прошлой неделе 5 человек отправились в виртуальный отпуск, а живыми оттуда вернулся только один. Наша корреспондентка Анна Синицына встретилась с начальником службы безопасности холдинга «Миры». Анна, вам слово. Да, спасибо, Милена. Миры давно монополизировали рынок виртуальных каникул. Виртуальный отпуск, не нужна виза, не нужно стоять в очереди на посадку в самолет. Раньше там никто не болел и не умирал. Борис, как вы оцениваете сложившуюся ситуацию? Ситуация под контролем. Сейчас мы проводим тщательную проверку. Над проблемой работают наши лучшие специалисты и приглашенные эксперты. Борис, ваш холдинг обещал, что при малейшей угрозе жизни система безопасности виртуальных каникул сразу вернет человека в реальность. Что же произошло? Никакой угрозы для людей программа не представляет. Отпуск в виртуальных мирах по-прежнему безопасен. На этом все, спасибо. Я вижу, выходит директор холдинга. Господин Немов, комментарии для вечерних новостей. Никаких комментариев. Человек только что из больницы. В сторону. К сожалению, больше информации получить не удалось. В сторону. Марина? Спасибо, Анна. Напомним, что в результате несчастного случая погибло 4 человека. Акции холдинга «Миры» стремительно падают. Что произошло? Что вызвало блокировку программы? Мы продолжим после короткой рекламы. Не переключайтесь. О, какие сочные апельсины я пробовала в Марокко! Какие безумные танцы я танцевала на крышах Стамбула! Какие свежие суши я ела в Токийской гавани! А все потому, что каждую неделю я устраиваю себе виртуальные каникулы. Виртуальные каникулы – реальный отдых! Сегодня 1 марта, самый счастливый день в моей жизни. У вас бывало, что вы мечтаете о чем-то несколько лет, и, наконец, ваша мечта сбывается? У меня как раз такой случай. Здравствуйте! Добро пожаловать в холдинг «Миры». Здравствуйте! Меня зовут Александр. Рада вас видеть, Александр. Я Ирина, следуйте за мной. Сегодня я подписываю договор на работу в мирах. Я получил работу мечты. Меня взяли тестировщиком новых пакетов виртуальных каникул. Думаете, повезло? Нет. удача тут ни при чем. Я прошел 5 собеседований, проанализировал кучу виртуального контента. Нет, я заслужил эту работу. Александр, это ваш контракт с холдингом «Миры». Подпишите внизу. А здесь и вот здесь. Это все? Поздравляю. Теперь вы член нашей команды. Спасибо. У меня для вас прекрасная новость. По традиции, всех новых сотрудников мы отправляем в любимый отпуск директора компании Дмитрия Семеновича Наумова. Серфинг на океанском побережье. Серьезно? Значит, это правда? Мы всегда следуем нашим традициям. Получается, что я начну работу с отдыха? С заряда энергии. Согласитесь, кому нужны уставшие сотрудники? Продолжительность бонусного отпуска составляет 1 час, что соответствует 1 неделе в виртуальном мире. Круто! Я хотел сказать это... Я вас понимаю. Дмитрий Семенович... Я действительно проведу отпуск с директором «Миров». Не волнуйтесь, все будет нормально. Дмитрий Семенович так знакомится с новыми сотрудниками. Для него важен личный контакт с каждым. Что скажете? Я готов. Отлично. Костюм с датчиками у вас есть. Вот коды доступа, логин и пароль. Подключайтесь сегодня ровно в 17 часов, если возникнут вопросы. А что, если там возникнет какая-то проблема? Что вы имеете в виду? Вы же сами протестировали несколько пакетов виртуальных каникул. Я просто никогда не занимался серфингом. Если начнете тонуть, программа сразу вернет вас в реальность. Максимум, что вам грозит, испуг. Еще вопросы? Нет, все понятно. Как я этого ждал? В первый же день работы сразу в виртуал с самим Наумовым. Девушка из отдела кадров сказала, что все будет нормально. Очень надеюсь. Так, сначала надеть костюм. Ну... Что? Пора включать газ? Вонь какая. Осталось только... Алло? Господин Фокин, почему вы трижды не пришли на терапию? Вы были записаны на... Ошиблись номером. Нет меня. Нет. Так, начинаем отпуск. Заходим на портал, вводим логин, пароль, никнейм Алекс, вставляем флешку, все идет по плану. А планы – это мечты уверенных людей. Поехали. Добро пожаловать в виртуальные каникулы. Алекс, вы выбрали пакет «Серфинг». Хорошего отдыха. Алоха, бро! Как жизнь? Добро пожаловать в нашу вселенную серфинга! Я Майк, бармен. А тебя как звать? Алекс. Я в виртуале? Ты на Гавайях, бро! И уже можешь попробовать самый вкусный коктейль от Майка. Спасибо, Майк! Вау! Еще бы! В моем баре лучшие коктейли. Какие на сегодня планы? А чем тут можно заняться? Если ты первый раз, то сначала доску выбери. Есть стандартные, есть расписанные местными мастерами. Можем кастомизировать. Ты только скажи, Майк все организует, бро. Ну что, смотришь, будто собрался в аквапарк, а оказался на берегу океана. Да я не ожидал, что сразу придется. Ладно, возьму стандартную. Бери софтборд. А когда научишься выгребать и ловить волну, тогда сможешь и что-нибудь посерьезнее выбрать. Ловить волну? Научишь? Тебя будет учить Акони, а не я. Вот тебе еще воск для доски. Давай, помогу натереть. И масло для тела. Я натянул костюм и намазался маслом. Затем взял доску, привязал ее к ноге и пошел в океан. В воде я улегся на доску и погреб, что было сил от берега. Какой обалденный закат! Вот они, самые красивые минуты моей жизни. Мы постоянно строим вокруг себя крепостные стены. Пора их взорвать, потому что без хаоса нет возрождения. Без виртуала нет вкуса к жизни. Подари себе отдых, о котором ты всегда мечтал. Виртуальные каникулы – реальный отдых. Майк, смотри, там парень упал и не поднимается на доску. Точно, не выплывает. Эй, Алекс! Фрэнк, у нас клиент тонет. Новенький? Серьезно тебе говорю, сам посмотри. Вытаскивай его. Жив? Сердце еще бьется. Фрэнк, делай искусственное дыхание. О, живой! Ну и напугал ты нас, бро. Я уж думал, что ты реально решил окочуриться. Как ты себя чувствуешь, парень? Нормально. Испугался? Что-то меня знобит. Хорошо, вставай, вот тебе мое полотенце. Пойдем в ресторан. Спасибо. Ты тут работаешь или отдыхаешь? Видишь, у меня над головой радужный кристалл. Над твоей такой же горит. В виртуальном мире кристаллы горят только у клиентов. А у бармена над головой нет кристалла? Потому что он часть программы. А сам Майк об этом знает? Конечно, нет. Меня, кстати, Света зовут. Я главный комьюнити-менеджер виртуальных каникул. Света... Светлана Дроздова? Это ты рекламой виртуальных каникул занимаешься? Сторис всякие, рилсы, влоги? Не думала, что стала звездой. Ты столько всего постишь. Тоже сидишь здесь каждый день, как Наумов? Мне такой режим не подходит. Чем больше проводишь времени в виртуале, тем быстрее стареешь. А я ведь девочка. Нет, я раз в неделю заглядываю. Не то, что Рогожкин. Рогожкин? Видишь того лысого в углу? Над ним тоже радужный кристалл. Наш главный акционер и самый важный клиент. проводит в виртуальных каникулах почти все свое свободное время. Это не жизнь, а вешалка какая-то. Алекс, а тебя вообще кем сюда взяли? Тестировщиком. Тогда понятно. Для тестировщиков виртуальные каникулы – тяжелая работа. Кстати, учти, всю инфу о новых мирах программы сначала будешь сливать мне. Для рекламы или как? Тихо, к нам Рогожкин идет. О, Светочка, привет! А это новенький? Имейте в виду, я в следующий раз тоже хочу, как он. Что вы хотите этим сказать, Павел Николаевич? Я тоже хочу испытать ощущения, как этот молодой человек на волосок от смерти. Он же чуть не умер. В виртуальных каникулах нельзя умереть. Он чуть не умер. Нюанс. Вот скажите, молодой человек, вы теперь чувствуете себя бодрее? Не знаю. Наверное. Вот видите, Светочка, в общем, вы меня поняли. В следующий раз я тоже так хочу. Не обращай внимания, Алекс, Рогожкин немного того. Давай лучше местного лобстера попробуем. Любишь лобстеры? Даже не знаю. Мы со Светой поужинали и распрощались, но когда я пошел гулять по пляжу, то услышал ее крик. Помогите! Я подбежал, она сидела на песке, склонившись над телом мужчины. Михаил! Миша, вам плохо? Почему вы такой холодный? Миша, да что же это? Помогите! Светлана, что случилось? Дмитрий Семенович... Это Михаил Макаров из маркетинга. Он, кажется, умер. Света плакала, а я смотрел на знаменитого Дмитрия Наумова, директора холдинга. Человек, которому компания обязана своим успехом. Человек, который сумел вывести виртуальные каникулы на мировой уровень. Человек-легенда, миллиардер. И вот он стоит прямо передо мной. Вы согласны? Что? Вы ко мне обращаетесь? А здесь есть еще один Александр? Вы же Александр Фокин, или нет? Нет. То есть да, очень приятно. Вы новый тестировщик. Объясните Свете, что этот парень остался жив. Я с подобными случаями никогда не сталкивался. Дмитрий Семенович, вы же знаете, если человек гибнет в виртуальной реальности, он умирает и на самом деле. В виртуальных каникулах нельзя умереть. Я 5 лет потратил на разработку безопасности программы. Это просто исключено. Но Миша умер. Посмотрите, у него пена на губах, бокал в руке. От бокала пахнет миндалем. Ничего здесь не трогайте. Извините, но может, его отравили? Шампанским? Миндалем. Пахнет цианистый калий. Михаил был лучшим маркетологом. О, какая компания! Кто тут у нас на песочке отдыхает? Павел Николаевич, возвращайтесь в бар. Дима, ну что ты злишься? Такой чудесный коктейль. А ты, Светочка, почему такая заплаканная? Это кто, Миша? У него что, приступ? Павел Николаевич, не до вас. Дима, почему все интересное от меня скрывают? Ты тестируешь новый пакет каникул, где можно испытать клиническую смерть. Вот это жесть, товарищи. Снимаю шляп. Я вам потом все расскажу. Никаких потом. Выкладывай прямо сейчас. Миша, сильно заскучал, да? Понимаю. Вы решили пробудить его к жизни и тестируете новый пакет каникул, где можно умереть виртуальной смертью. Ха-ха. Вот это ноу-хау. Вот это мастерство. Я следующий. Павел Николаевич, не говорите глупостей. Нет никаких тестов. Не кипятись, Димка. Не хочешь, пока рассказывать не нужно? Ха-ха. Нет проблем. Это не тест. Тогда что же это такое? Почему его не вернули в реальность? Почему нас система до сих пор не вернула в реальность, а? Не знаю. По протоколу безопасности нас давно уже должны были отключить от виртуальных каникул. И что теперь? Мы здесь умрем? Дмитрий Семенович, я не хочу умирать. Светлана, успокойтесь. В службе поддержки нужно время. Виртуальные сутки в реале всего лишь 8 минут. Мы разберемся. Майк! Майкл, иди сюда. Майк всегда к вашим услугам. Еще по коктейльчику. Какой коктейльчик? Здесь труп. Ну что вы, Михаил просто прилег отдохнуть. Да, Михаил устал, уснул. Унеси его в отель, пусть отдыхает. Эх, Миша, перебрал. Поднимаемся. О, какой тяжелый. Господа, давайте расходиться. Дождемся утра. Уверен, что ситуация скоро прояснится. Александр, мне жаль, что ваш первый день в компании получается таким неприятным. Это ничего. Главное, чтоб техподдержка выяснила, почему не сработал протокол безопасности. Разберутся. Все будет хорошо. Дима, мы на тебя надеемся. Теточка, вы слышали? Он сказал, что все будет хорошо. А? Пойдемте, я провожу вас в номер. Ночь я долго не мог уснуть. Выходит, у самой крупной национальной компании случается жуткий факап, а ее техническая служба ничего не может с этим поделать. С другой стороны, это еще раз доказывает, все мы люди и имеем право на ошибку. Проснувшись, я обнаружил, что в реал нас так и не вернули. Тем лучше. Пойду на завтрак. Может, узнаю, что происходит. Алекс, как спалось? Спасибо, Дмитрий Семенович. Можете обращаться ко мне просто по имени. Но Света называет вас... Да, некоторые привычки зависят от воспитания. Ничего не поделать. Доброе утро. Присяду за ваш столик. Молодой человек, очень советую попробовать местную селедочку под шубой. Просто восхитительно. Селедка? На Гавайях? В виртуальных каникулах мы учитываем вкусы наших клиентов. Дима, я так благодарен, что ты учитываешь мои вкусы. Хорошо, что нас пока не вернули в реальность. Хоть позавтракаем спокойно. Света не спускалась? Бедная девушка, пусть поспит, сил наберется. Алекс, давайте проверим, как у нее дела. Да, конечно. Мы поднялись на лифте и прошли по коридору до номера Светы. Светлана? Светлана, это Дмитрий Наумов. Мы только хотели убедиться, что с вами все в порядке. Светлана, это Алекс. Открой нам. Что ж, придется открыть дверь универсальным ключом. А у вас есть такой ключ? На всякий случай. Светлана, извините, что мы позволили себе войти. Мы только хотели... Светлана... Света? Света лежала на полу в темной луже. Из груди у нее торчал кухонный нож. в открытое окно дул теплый бриз. Я люблю свою семью, своих друзей, свою работу, но только в виртуальных каникулах я могу по-настоящему расслабиться и быть собой. Виртуальные каникулы – реальный отдых. Дима, ну как? У Светочки все хорошо? Еще глазки не продрала? Вы что натворили? С ума сошли? Какой бы вы ни были важный клиент, от тюрьмы это не спасет. Светлана была одним из моих лучших сотрудников. Да что хоть случилось-то? Свету зарезали. Ножом. Светочку? Да что происходит, а? Что же это? Воды, дайте мне воды! Вы просили воды. Спасибо, сынок. Вы проводили Свету до номера. Вы были последним, кто ее видел. Она отказалась переспать с вами, и вы ее убили. Дмитрий, извините, но это нельзя считать доказанным фактом. Что значит «нельзя считать доказанным фактом»? У вас есть универсальный ключ от всех комнат. Света была симпатичная девушка. Вы вполне могли пойти к ней ночью. Дима, у тебя ключ от всех номеров? Каков молодец. Только устроился на работу, а уже меня обвиняет. Хочешь сыграть со мной в эту игру? Отлично. В номере было открыто окно. И что это значит? А то, что Александр Фокин сам мог забраться к Свете в комнату. Твоя невиновность, Алекс, тоже недоказанный факт. Но я всю ночь спал. Так и я спал. Я тоже спал, друзья. Ну кто же убил Свету? Нет, я так больше не могу. Почему нас не отключают? Дима, возвращай меня в реальность. Как я это, по-вашему, сделаю? А может, это кто-то из обслуживающего персонала? В виртуальных каникулах это исключено. Вы уверены? Они часть программы. У каждого свой строгий набор функций. Дима, ну если произошел сбой с возвращением нас в Реал, может и здесь сбой? Хорошо, давайте устроим проверку. Майк! Майк! Иди сюда. А вы, Павел Николаевич, освободите-ка свой стул. Дмитрий, бро! Еще коктейльчик? Когда бармен подошел ближе, Наумов поднял стул и с размаха разбил его о голову Майка. Майк пошатнулся, захлопал глазами и пошел на Наумова. Дима, спасайся. Наумов стоял на месте. Подойдя к нему, Майк улыбнулся. Дмитрий Семенович. Эй, бро! Вот это удар! Неплохо ты мне башку прочистил. Хочешь еще коктейльчик? Как на сегодня планы? Приготовить тебе любимую доску? Спасибо, Майк. Можешь идти. Убедились? Персонал не способен проявлять агрессию. Дима, тебе не кажется, что следующим может погибнуть один из нас троих, а? Дмитрий, зачем вы привели нас к причалу? Здесь мы в безопасности. Посидим, пока технари ищут ошибку в программировании. Скоро эти приключения закончатся. Павла Николаевича я давно знаю, а ты, Алекс, для меня загадка. Расскажи о себе. Спасибо, Дмитрий, что предоставили мне шанс стать частью команды. Давай проще. Как ты стал тестировщиком? Я всегда был поклонником виртуальных каникул. Последние лет 5 все деньги тратил на отпуска. О, еще один виртуально зависимый. Неделями сидел в разных пакетах каникул. Однажды я Эверест покорил. На Эверест я бы никогда не пошел. А я вот как раз любил. Люблю каникулы, где предлагались экстремальные виды спорта, приключения. У вас отлично получается создавать экстремальные миры. Я только серфинг не успел попробовать. Понятно, почему тебя к нам взяли. Сколько раз в неделю ты выходил в виртуал? Иногда по несколько раз в сутки. Даже я столько времени здесь не провожу. И как тебе процесс найма? Все тесты я прошел. Когда мечтаешь о чем-то, то всегда готовишься, строишь планы. Знаете, говорят, что планы — это мечты уверенных людей. Ха, какой целеустремленный мальчик. Поздравляю с преданным сотрудником, Дима. А я вот не люблю работать. У меня так много работы, что без отдыха я бы с ней не справился. У вас, наверное, какие-то особые условия, по которым вы можете отдыхать в виртуале чаще простых смертных. Да, у меня карта VIP. Только зачем мне эта карта, если я отправляюсь в отпуск, а тут убивают? Вот так, Алекс. Ты платишь им деньги, а как возникает проблема, они сразу голову в песок. Дим, спасибо. Спасибо за испорченный отпуск. Начинай готовиться к разговору с моими адвокатами. А вы не обнаглели, Павел Николаевич? Вам и так все предоставляется почти даром. Каждый новый пакет каникул. Мне маркетологи говорят, он же потом оставит в виртуальных каникулах отличный отзыв. Вы хотя бы один отзыв оставили? Только жалуйтесь на свою жизнь. Не хотите отдыхать виртуально? Дуйте куда хотите. С удовольствием. Верни меня в реальность. Не можешь? То-то же. Молокосос. Все, с меня хватит. Оставайтесь здесь сколько хотите. Можете даже поубивать друг друга. Нет проблем. Я отправляюсь на яхту и буду ждать отключения. Там мне хоть на мозги не будут капать про испорченные каникулы. Парень, ты чего рот разинул? Вон второй катер стоит, давай туда. За Дмитрием Семеновичем? Да какой он Дмитрий Семенович? Фу, тряпка. Побежали. Решил нас бросить, а? На произвол своих виртуальных роботов. Нет, я так не играю. На яхте отключение будет ждать. Нет проблем. Подождем все на яхте. Прыгай в катер, сынок. Погнали. Я не умею управлять катером. Зато я умею. Почувствовав угрозу жизни, Рогожкин словно помолодел. Он смотрел на яхту Наумова, как коршун на добычу. Когда мы добрались, Павел Николаевич привязал канат и по трапу стал подниматься на борт. Я полез за ним. На палубе Дмитрия Семеновича не было. Мы зашли в каюту. Наумов сидел за компьютером, пытаясь ввести какой-то код. Услышав наше приближение, он обернулся. Это частная собственность. Вас я сюда не приглашал. Мы пришли с миром. Алекс, доставай шампанское. Я достал из холодильника бутылку шампанского, протянул ее Павлу Николаевичу. Это моя личная яхта. Убирайтесь отсюда. Иначе я... Иначе что, Дима? Лучше выпьем. Господа, я предлагаю поднять тост за перемирие. Я сказал, уходите. Наумов направил пистолет на Павла Николаевича. Дима, значит, это ты убил Макарова и Свету? До чего же ты докатился? Павел Николаевич взял бутылку за горлышко и пошел на Дмитрия. Не приближайся ко мне. Я выстрелю. Это ты в тот вечер гулял по пляжу. Это ты укладывал Свету спать. Вот тебе и уважение к старшим. Этот молокосос мне еще и тыкать будет. Павел Николаевич с размаху ударил бутылкой по руке Наумова. пистолет отлетел в сторону и выстрелил. От неожиданности Павел Николаевич выпустил бутылку, а она разбилась. Наумов заревел от ярости и бросился в рукопашную на Рогожкина. Придушу, гаденыша! Я стоял и смотрел. Павел Николаевич придавил массой своего тела Наумова к полу и начал душить. Наумов нащупал горлышко разбитой бутылки и со всей силы вонзил Павлу Николаевичу в горло. Рогожкин замер. Наумов оттолкнул его от себя. Тот грузно упал на пол. Наумов вытащил оружие из шеи врага. Павел Николаевич был мертв. Пистолет лежал у дальней стены каюты. Мы с Наумовым посмотрели друг на друга. Возвращать нас в реальность никто не спешил. Я выбежал из каюты. Куда? Я стал пятиться, пока не уперся спиной в бортик. Наумов с перекошенным лицом шел на меня. Я выставил руки вперед. Алекс, перестань. Все кончено, Алекс. Нет. Мы схватились, я укусил Наумова запястье, чтобы он выпустил горлышко бутылки. Наумов схватил меня за волосы. Он наклонил ты так, что я наполовину свесился за борт. Я тебя сейчас... Я вцепился в ворот его рубахи и потянул на себя. Мы полетели в воду. Из последних сил я вцепился в своего врага. Мы начали тонуть. Эй, да это же... Фу, кажется, они оба упали в воду. Алекс, Дмитрий Семенович... Дмитрий Семенович, как я рад, что с вами все в порядке. Хотите коктейльчик? Кажется, он приходит в себя. Да. Господин Наумов, как вы себя чувствуете? Что? Дмитрий Семенович, вы живы. Вы в больнице. Пульс 110. Угу. Давление 139/94. Да-да. Состояние стабильное. Кто вы? Я ваш врач. Пока отдыхайте, ничего не говорите. Зрачки реагируют, рефлексы нормальные. Угу. Чувствуете свои ноги? Ноги. Да. Слегка начал заикаться. После такого стресса неудивительно. Перевозите его из реанимации в палату. В состоянии контролировать каждые полчаса. Понятно? Да. Господин Наумов, вы живой. Это самое главное. Теперь все будет хорошо. Я вижу, выходит директор холдинга. Господин Немов, комментарии для вечерних новостей. Никаких комментариев. Человек только что из больницы. В сторону. Борис, вы начальник службы безопасности. Я жду от вас объяснений. Сейчас все расскажем. Я пригласил на совещание Ирину из кадров. Дмитрий Семенович, как я рада вас видеть. Да. Давайте не будем терять времени. Ира, сделайте кофе. Борис, я вас слушаю. Не буду скрывать, компания на грани банкротства. Инвесторы продают акции. У вас есть объяснение тому, что произошло? Выжили только вы. Дроздова, Макаров, Рогожкин и этот новенький тестировщик Фокин погибли в виртуальных каникулах. Почему, когда Михаил Макаров пил отравленное шампанское, не сработала система безопасности? В программу проник вирус. За что я вам деньги плачу? Дмитрий Семенович, мы сделали все возможное. С таким вирусом мы впервые... Что за вирус? Его запустил новый тестировщик. Александр Фокин? Он пытался меня убить. Да. Но когда вы его утопили, вы уничтожили вирус. После этого программа сразу заработала. Фокин был не человек? Все очень странно. Александр Фокин проник в систему как живой участник. Потом он умер в реале. Благодаря этому он превратился в виртуальных каникулах в запущенный им вирус. Борис, я не понимаю. Этот Фокин умер в реале или в виртуале? Он умер в реале. Перед ходом в виртуальные каникулы парень включил газ в своей квартире. Помните, он чуть не утонул в океане, потому что начал кашлять. Это его человеческая сущность задыхалась в реальности. В его квартире произошел взрыв газа. Фокин умер в реале и стал вирусом в виртуале. А радужный кристалл продолжал его идентифицировать как живого участника каникул. Выходит, этот Александр Фокин все заранее просчитал? Это он убивал участников? Да. Он заблокировал выход из программы до последнего выжившего участника и начал убивать. Он не рассчитал одного, что вы сможете от него избавиться и выжить. Поздравляю. Спасибо. Я только не понимаю, почему он это сделал. По нашим данным, Дмитрий Семенович, Александр Фокин сильно болел. Ему оставалось меньше месяца. Врачи больницы, где он должен был проходить терапию, сообщили, что причиной болезни стала зависимость парня от виртуальных каникул. Мы заплатили, чтобы этот отчет не попал в СМИ. Александр Фокин бросил лечение, не отвечал на звонки и... устроился работать в нашу компанию. Чтобы получить доступ к пакету «Серфинг» и запустить вирус там, где вы любите знакомиться с новыми сотрудниками. Парень все просчитал. Но в результате погиб и в реале, и в виртуале. Да, надо решить, что вы скажете на пресс-конференции. Я над этим подумаю. Мне надо отдохнуть. Сейчас в реале неделя виртуальных каникул. Как приятно снова жить, дышать, чувствовать, ощущать запах океана, просто жить. Разве это счастье не стоит жизни четырех людишек? Привет, Майк, как поживаешь? Эй, Дмитрий Семенович! Всегда рад вас видеть. Прекрасно. Сделай мне коктейль. Как обычно, ваш любимый. Что нового? Много чего. Хочешь знать интересную историю? Люблю истории. Их можно рассказывать гостям моего бара. Эту ты не расскажешь, Майк. Почему же? Она очень странная. Это история о том, как один парень так полюбил виртуальные каникулы, что должен был умереть. Зачем? Чтобы возродиться, Майк. Чтобы стать вирусом в виртуале, войти там в другого человека и вернуться в реальность в новом теле. Сильным, здоровым, богатым. У него получилось? Почти. Только он немного заикается. Осталось от прежнего хозяина. Ваш коктейль. Интересная история. Только я ничего не понял. Тебе и не надо, Майк. Сейчас ты ее забудешь, обещаю. Спасибо за коктейль. Эй, Дмитрий Семенович, какие планы на сегодня? Подготовить вашу доску? В другой раз, Майк, мне пора на пресс-конференцию. Пора строить планы на будущее. Ведь планы — это мечты. Уверенных людей. Ну как? Все еще слушаешь? Ну тогда слушай дальше. Конец шестой серии. Идея сериала Антон Чиж. Автор серии Елена Бриолле. Режиссер Андрей Красавин. Композитор Леонид Резендинов. Звукорежиссер Сергей Муравьев. В ролях: Алекс Сенченко, Борис Кузьма Стомаченко, Павел Николаевич Рогожкин, Лосев Сергей, Ирина Татьяна Михалевкина, Майк Кузьма Стомаченко, Света Дроздова, Полина Красавина, Дмитрий Наумов, Юрий Елагин, Милена Коробейникова, Татьяна Михалевкина, Анна Синицына, Анна Брусинская.